Броди направился обратно по Скотч-Роуд, потом свернул к городу по Бейбер-Лейн и прибыл в полицейский участок в начале восьмого. Когда Броди вошел, Хендрикс делал последние записи, сдавая дежурство. Похоже, он был разочарован тем, что Броди не приволок на себе труп. «Что, не везение, шеф?» — спросил он. «Это зависит от того, что ты считаешь везением, а что невезением, Леонард. Тело я не нашел. Кимбл не появился? Нет. Ладно. Надеюсь, он уже проснулся. Представляю себе зрелище. Люди уже идут в магазины, а полицейский дрыхнет в своей машине. Он объявится здесь к восьми», — сказал Хендрикс. «Он всегда приезжает в это время». Броди налил себе чашку кофе, прошел в свой кабинет и начал просматривать утренние газеты, ранний выпуск «Нью-Йорк Дейли Ньюс» и местную газету «Эмити Лидер», которая выходила раз в неделю зимой, летом. Кимбл прибыл без пяти минут восемь. Вид у него был такой, будто он спал в форме. Кимбл сел рядом с Хендриксом и стал пить кофе, дожидаясь конца смены. Хендрикса сменили ровно в восемь, и он уже натягивал кожаную куртку, собираясь уходить, когда Броди вышел из своего кабинета. «Я еду к Футу, Леонард», — сказал Броди. «У тебя нет настроения прокатиться со мной?» «Это не обязательно, но я подумал, может, ты хочешь довести до конца дело с этой водоплавающей?» Броди улыбнулся. «Конечно, с удовольствием», — сказал Хендрикс. «У меня сегодня нет больше никаких дел, а выспаться я могу и днем». Они поехали в машине Броди. Когда они остановились у дома Фута, Хендрикс сказал: «Держу пари, они еще спят. Прошлым летом, помню, в час ночи позвонила какая-то женщина и попросила меня приехать утром пораньше, потому что у нее такое чувство, будто часть ее драгоценности пропала. Я сказал, что могу выехать сразу же, но она на это не согласилась, сказала, что ложится спать. Словом, я был у нее в 10 утра, и она выставила меня за дверь, сказала: «В такую рань я вас не просила приезжать». «Посмотрим», — ответил Броди. «Если они действительно беспокоятся об этой дамочке, вряд ли они будут спать». Дверь открыли сразу же. «Мы ждали от вас вестей», — сказал молодой мужчина. «Я Том Кассиди. Вы нашли ее?» «Я начальник полиции Броди. Это полицейский Хендрикс». «Нет, мистер Кассиди, мы не нашли ее». «Можно войти?» «О, конечно, конечно, извините. Проходите в гостиную, я позову Футов». Через каких-нибудь пять минут Броди знал все, что, по его мнению, ему необходимо было знать. Затем он попросил показать одежду пропавшей женщины, не потому что надеялся узнать что-то новое, ему просто хотелось продемонстрировать им, как добросовестно выполняют полицейские свои обязанности. Его провели в спальню, и он осмотрел одежду, лежащую на кровати. «Она не брала купальник с собой?» «Нет», — ответил Кассиди. «Он в верхнем ящике, вон там. Я уже смотрел». Броди помолчал с минуту, подбирая слова, затем сказал: «Мистер Кассиди, мне не хочется показаться бестактным, но не было ли у этой мисс Уоткинс каких-нибудь странностей? Имела она привычку, например, уходить из дому среди ночи или гулять нагишом?» «Нет, насколько мне известно», — сказал Кассиди. «Но я не слишком хорошо ее знаю». «Ясно», — сказал Броди. «Тогда, я думаю, мы еще разок пройдемся по пляжу. Вам идти не обязательно. Хендрикс и я сами справимся. Если вы не возражаете, я бы пошел с вами». «Ну, я не возражаю. Я подумал, может быть, вы не хотите». Трое мужчин вышли на пляж. Кассиди показал полицейским, где он заснул, на песке остался отпечаток его тела и где лежала одежда женщины. Броди окинул взглядом пляж. Более чем на милю в одну и другую сторону пляж был пуст, только куча морских водорослей темными пятнами выделялись на белом песке. «Пройдем немного», — предложил он. «Леонард, ты иди на восток, вон до той косы. Мистер Кассиди, мы с вами пойдем на запад». «У тебя свисток с собой, Леонард? На всякий случай». «Да», — ответил Хендрикс. «Ничего, если я сниму ботинки. Так легче идти по сырому песку. Да и ботинки не промокнут». «Мне лично все равно», — ответил Броди. «Твое дежурство закончилось».